Глава 7. В золотой клетке. Щелчок замка прозвучал в гулкой тишине так громко, что у Владика сердце подпрыгнуло к самому горлу. Он замер, боясь дышать, и напряг слух. За дверью послышалось тяжелое скребущее шарканье, будто кто-то огромный протащил по полу мешок с камнями, а потом все стихло. Владик снова потянул на себя тяжелую кованую ручку, потом еще раз. Бесполезно. Дверь сидела в проеме так крепко, словно ее приварили. «Нас заперли», — прошептал он, и голос его предательски дрогнул. Маргоша, услышав в его голосе страх, подбежала к двери. Она тоже принялась дергать ручку, а потом толкать дверь плечом, но та даже не шелохнулась. «Эй, а ну-ка, выпустите нас!» Звонко закричала она и принялась колотить по твердому, как камень, дереву маленькими кулачками. «Мы не хотим у вас оставаться! Мы домой хотим!» В ответ за дверью раздалось злобное шипение, похожее на то, как лопается на сковородке масло, а потом грубый скрипучий голос прошипел. «Цыц, пленники! Князь велел вам набираться сил перед подвигом! Отдыхайте!» Пленники. Не гости, не герои, а пленники. Слово было колючим и холодным. Оно заставило Владика поежиться. Значит, все это было не по-настоящему. И улыбки ящеров, и вкусная еда, и мягкие постели. Все это просто ловушка. «Я так и знал! Я с самого начала это говорил!» Пропищал Тимоха, который до этого в панике царапал когтями нижний край двери. Он сел на задние лапки, обиженно надулся и укоризненно посмотрел на Владика. «Допрыгался, герой! Вот тебе и королевский прием! Поздравляю! Ты нашел нам самую роскошную клетку в этом царстве!» Владику нечего было ответить. Ему было так стыдно, что хотелось провалиться сквозь пол. Он молча отошел от двери и принялся метаться по комнате, заглядывая за шторы и отодвигая стулья. Должен же быть другой выход! Но его не было. Единственное окно располагалось почти под самым потолком. Это было даже не окно, а узкая, как бойница в крепости, щель, забранная толстой ржавой решеткой. Сквозь нее сочился тусклый сиреневый свет чужого мира. Даже если бы они смогли составить из мебели башню и долезть до окна, пролезть сквозь прутья не смог бы даже Тимоха. Маргоша перестала стучать и тихонько заплакала. Она подошла к брату и уткнулась ему в плечо. «Владик, что же теперь будет?» — всхлипывала она. «Я не хочу никакого дракона! Я боюсь! Я к маме хочу!» Владик крепко обнял сестру, чувствуя, как ее маленькое тело дрожит. Внутри у него все сжалось в ледяной комок. Это он во всем виноват. Зачем он выпендривался с этой хлопушкой? Зачем возомнил себя спасителем мира? Теперь из-за его глупости они в беде. Он старший брат, он должен был защитить Маргошу, а вместо этого завел ее в западню. «Не плачь», — сказал он твердо, как только мог, хотя у самого в горле стоял ком. «Я что-нибудь придумаю, я же тебе обещал». Но что он мог придумать? Он был всего лишь 12-летним мальчишкой с пустым рюкзаком. А против них целый замок, армия ящеров и, если верить их словам, настоящий дракон.